И не важно, что произошло, где был раньше стиль, теперь там шторм. С белого листа мы вновь начнем. И не важно, что произошло, где был раньше стиль, теперь там шторм. С белого листа мы вновь начнем. День опять не в радость, если с тобой.